Тогда же запрещено отговариваться неведением государственных уставов. Ежели о каком указе, где, при каком деле помянуто будет, и кто в то время не возьмет того указа смотреть и пренебрежет, а станет неведением после отговариваться, таких наказывать впервые отнятием чина на время и штрафом, равным годовому жалованию, в другой раз третьей долей всего имения, в третий раз лишением всего имения и чина вовсе. Крайнее невнимание к закону и казне, так глубоко укоренившееся в нравах русских людей, заставило Петра показать страшный пример. Снявши с плахи, заточить человека, оказавшего ему большие услуги, сенатора и вице-канцлера. Но одновременно с этим тяжелым для преобразователя делом шло другое. Уличен был в злоупотреблениях человек, прославившийся открытием и преследованием злоупотреблений, обер-фискал Нестеров. Попался он по делу ярославского провинциал-фискала Савы Попцова. Еще в 1718 году ярославец, посадский человек Иван Сутягин подал в Сенат челобитную на Попцова, жаловался на обиды, разорения, на побои и увечья. Из Сената челобитная отослана была в юстиц-коллегию, из коллегии отослана в Ярославский надворный суд и тут почила. Но Сутягин, которого характер выражался в фамилии, не хотел успокоиться и снова подал просьбу в Сенат. На запрос из Сената, почему дело не исследовано, Ярославский надворный суд отвечал, что надобно было допрашивать ярославцев, посадских людей, которые ведомы в главном магистрате, о чем из юстиц-коллегии по трем доношениям повелительного указа не получено, и дело из Ярославского надворного суда переслано в Сенат. В этих пересылках прошло 4 года. Сутягин не успокаивался и в 1722 году послал просьбу самому государю, доносил на фискалов, что держит беглых солдат, недорослей из шляхетства, гулящих людей, через свойственника своего Лихарева собирал в уезде с крестьянских дворов без указу по гривне с двора, не платил своих крестьянских дворов денежных сборов и нарядов, не ставил рекрут в продолжении многих лет, отпускал рекрут из взяток, пользовался казенными деньгами. Дело двинулось. Макаров написал Ягужинскому: «Понеже сие дело немалой важности, указал его императорского величества челобитную и пункты отослать вашему превосходительству, дабы по тому делу исследовали в Сенате или особливо в вашей конторе». По исследовании оказалось, что Попцов, вопреки инструкции, вступался в дела, глаз о себе имеющий, имел съезжий двор, держал колодников и не только на подведомственных ему фискалов, но и на бурмистров, соляных голов и на других чинов людей налагал штрафы. Попцова казнили смертью, но он оговорил Нестерова. И в ноябре 1722 года по указу его императорского величества генерал-лейтенант и генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, да лейб-гвардии капитан и военной коллегии прокурор Егор Иванович Пашков приговорили обер-фискалом Алексеем Нестеровым по делам, показанным на него от бывшего провинциал-фискала Савы Попцова и от других, в преступлении указов и во взятках, разыскивать в застенке и пытать для того, указом его императорского величества учрежден он был оным чином для смотрения и искоренения за другими всяких неправд, но он, забыв свою должность, чинил. Попцов, состояв в команде его, вступил в немалые откупа, А он, Нестеров, вместо того, чтобы его отрешить и протестовать где надобно, взял с него за это взятку. Часы серебряные боевые в 120 рублей, одеяло на лисьем меху, да сверх того договорились, чтобы еще Попцов дал ему денег 300 рублей. Да и прежде Попцов давал ему взятки рожью, скотиную, парчами, лошадьми. С Лариона Воронцова за определение в Сибирь воеводу взял 500 рублей, за откуп кабаков 500 рублей и прочее. Нестеров, не допуская себя до пыток, во всем повинился, но от пыток все же не ушел, потому что показания его найдены неправильными. Дело перешло в Вышний суд, где присутствовали сенаторы, генералитет, штаб и обер-офицеры гвардии. Знаменитый обер-фискал был приговорен к смерти, и приговор был исполнен. Надобно было думать, что немногие жалели о Нестерове. В январе 1722 года по случаю выборов в президенты юстиц-коллегии Нестеров подал жалобу, что с ним в десяток никто не сообщается. Так общество в своих высших слоях упорно продолжало обнаруживать свое отвращение к фискалам. Но Петр не уничтожил должности. В январе 1723 года в сенатских протоколах читаем: «Понеже бывший оберфискал Нестеров явился ныне во многих преступлениях, того ради его императорское величество указал искать в генерал-фискалы и оберфискалы добрых людей, и для того объявить всем коллегиям, ежели кто знает к оному делу достойных кого, и таковых, дабы писал в кандидаты и имена прислать на генеральный двор». Курбатов умер под судом. Сибирский губернатор князь Гагарин и обер-фискал Нестеров казнены смертью. Сенатор и вице-канцлер Шафиров с плахи послан в ссылку. Первый вельможа в государстве, светлейший князь Меншиков, уличен в злоупотреблениях и должен платить громадный начет. Меншиков хотел воспользоваться нештатским миром, радостью Петра, и подал ему просьбу по форме на гербовой бумаге: «Всенижайшее у вашего императорского величества прошу милости для нынешней всенародной, о состоянии с короною свейскую, вечного мира радости, и на воспоминание полтавской баталии и батуринского взятия, пожаловать меня во владение город Батурин с предместьем и с уездом, что к нему преж сего принадлежало, и с хуторами, и с мельницами, и с землями, и с жителями, кто на той земле, поселясь, ныне живут. Я, ваше императорское величество, не хотел было сим прошением утруждать, но сего ради, что ваше императорское величество изволил повелеть во взятии он и город разорить, и дабы никто в нем не жил, а ныне в предместье того города и в уезде живут, поселясь, всякого чина люди, а именно Чечеля, который во время измены Мазепиной был наказным гетманом и хотел с меня живого кожу содрать, жена его и дети и другие, бывшие в измене с Мазепою.